Мы начинаем очередной урок Эц Хаим, 78. Страница 30, строчка 8. Еще раз, урок 78. Постепенно все обрастет материалом таким образом, что оно проникнет и будет уже все эти соотношения между сферотами, между понятиями, как видение глаза или видение слышание, уши и так далее. Все придет в соответствие. Тогда будет просто поразительно переход одного от другого. Оно добавляет очень много. Дает язык Торы, например, дает большой объем, язык Зогара, а язык Кабалы дает высокий свет, чистый как бы свет, практически как бы как будто бы без левушим, без одежки. И одно добавляет другому. Он нам тоже сказал на том уроке, я не хочу, это не методика вот с Эц Хаим, повторять конец того, то, что было в конце того урока, и соединять это с будущим, следующим уроком. И вот здесь просто невозможно это сделать. Но кое-что я просто скажу в общем-то. Он говорил нам, что вот это ко, каф, гей, 25 составляет. И ко это тоже... И он сказал, что это 25 букв Криат Шма, чтение Шма. А чтение Шма это слушай, слушай, слушай, слушай и слышь, услышь, внемли, Израиль. А это делается ушами. То есть тоже указывает на озн, на ухо, на бину. И вот тот, который читает, он это, издаются звуки, и это слышится. И необходимо слышать своими же ушами, ибо из ушей выходит это. Очень-очень важно. А ко, то есть каф, гей, читается на... в самом языке, как кое-то, как вот здесь, это. Вот такое, такое. И такой. И это указывает на Малхут. Это когда мы уже знаем это, еще раз знаем это, и нам будет легче ориентироваться в духовной информации. А потом далее еще будешь учить, будем учить в Зогаре, увидишь, что слышание, голос, вообще голос, это Зейранпин. И слышание, и голос, это Хасадим. Так? А видение, это Хохма. Поэтому и стоит, в Торе стоит, что народ Израиля, когда он стоял у Синая, и Ашем снизошел, и дал Тору Моше, то они говорили, они видели голоса. Но они видели голоса, но не слышали. И Зохар объясняет, что они, это была хохма. Как бы хохма, когда не слышит голос, что это значит? Голос это хасадим, а когда есть видит, но не слышит, внимательно слушай, это очень тонкие вещи. Тогда это значит, как левая линия. Получают свет хохма, но не слышат, не имеют хасадим и не могут видеть. Поэтому они сказали Ашему, они сказали Моше, народ сказал Моше, ты говори с Ашемом, а пусть он с нами не говорит, а мы послушаемся тебя. Ты говори, а ты передай нам, мы будем делать все. а они сами не могли его слышать. Ибо Моше мог себя маленьким сделать, уменьшить себя. Как мы видим, что начинается с Левиты, книга, третья книга Торы, начинается с Ваикра, и он призвал его. И Ваикра там стоит с маленькой буквочкой Алеф, указывает на то, что Моше был, сделал себя, принизил себя, и тогда его позвал Ашем. А принизил себя, значит, что он сделал? В правой линии делается, уменьшает себя, очень внимательно, что я сейчас говорю очень тонко, в правой линии он уменьшил свое желание, поднял свою малхут до Никвейнаем. Вот это что он сделал. И тогда услышишь, почему? Тогда Малхут соединяется с Биной, а нижний, который приходит на высший, становится как высший. И тогда он услышал. Это было сначала, сначала себя как бы принизил. И он тогда сравнялся с Биной. Затем следующая стадия. Это левая линия. Когда есть хохма, но она, ее не слышно. А смотри внимательно, а в синагоге, когда молятся первый раз, когда стоят в молитве, есть такие места, где ничего им не говорят, а только тихо, без, например, первый раз, когда говорят амида, это все Зохар, что я рассказываю. Когда говорят амида, то есть молитва стоя, то первый раз они не тихо говорят. Тихо говорят, не без того, чтобы шалиех ацибур, тот, который посланец общины, называется шалиех ацибур, который стоит и говорит молитву за всех. Что он, не, каждый говорит как бы за себя. А потом второй раз повторяет он, и все говорят «Амен» и так далее. Так вот, первый раз это еще делается как бы, когда еще со стороны Малхут. Когда делается Гадлут, понятно? Предварение всей этой Амиды – это Хасадим и так далее. А затем делается Гадлут в левой линии, вот этой Амидой. Ну, грубо говоря, я просто так говорю, потому что там вся много разных аспектов есть. Таким образом, в левой линии там не слышен голос, поэтому и делают молитва без того, чтобы голос был. Это амида, молитва стоя. Главное, самое главное. А затем повторяет шалиах ципур, тот, который ведет молитву, он повторяет ее уже таким образом, что ее слышно. А это означает, что уже соединяется правая и левая линия. То есть видение и слышание соединяется. Хохма, которую притянули в молчаливой молитве, она притягивается теперь, к ней притягивается теперь хасадим, то есть слышание, и таким образом делается, можно получить это, и как бы дается, и дать дальше. Получается хасадим, хохма в хасадим. И это средняя линия. И только это дает свет, нужный свет и ощущение реальности. Восемь. Амнам. Хо эйлу. Мухрах шиегье вагем пнимиют вехитсониют. Шегем нун. Девять. Везе сот ваифен. Ваифен ко веко. Шехем Бет Ехудим. Шма у тоже сокращение здесь. Овишкамло. Тяжело произнести, но не важно. Увишкамло. Так полностью оно. Вишкамло. Шель крият шма. Кануда. Вот здесь я бы точку поставил бы. 9 перед двумя последними словами. Очень внимательно следите. Главное, что мы получаем сейчас, в этот момент. Во время того, как я читаю, и ты слышишь, и ты принимаешь в себя полностью, безотказно, безропотно даже. Потому что не мое мнение я тебе передаю, а то, что я тебе передаю, ты сам на себя строится твои собственные килим, а не чье-то мнение тебе передается. Ну, ты знаешь об этом, но я все равно повторяю. Потому что человек такой упертый, не человек упертый, а в нем это его материал такой тяжелый. Желание получить ради себя, что он постоянно, надо человеку постоянно это все напоминать, чтобы он мог совладать с ним. Восемь. Амнам, однако, ко эйлу, эти ко, то есть эти каф гейн, эти 25 букв из крият шма. Не будем повторять уже, что такое крият шма. Запомни, крият шма это вот это вот шма Исраэль, слушай Израиль, ашем элокейну, ашем эхад, Бог твой один и так далее. И там есть и ответ есть при этом, тихо говорят еще, благословен это его царство во веки веков. Вот это все вместе составляет 25 слов. 25 букв, извини. Так вот он говорит, амнам, однако, ко эйлу, эти каф гей, 25, ко, мухрах, это с необходимостью, это так, шиеве, багэм, пнимиют, вахитсониют, чтобы у них были, что у них есть, чтобы у них были дословно, пнимиют и хитсониют, эти оба слова очень важно запомнить, внутренняя и внешняя часть. Шагэм, что они, что это, они, кто эти такие, внешние и внутренние? Это нун, буква нун. О букве нун мы еще будем очень много говорить. Это именно буква нун, конечная буква нун. Девять. Это ее форма. Уже она передает своей ножкой, она передает уже свет нижним. Она протянулась, ее ножка, она была свернутая. Четыре она состояла, придет все время, поговорим. Только смотреть на эту ножку нун, вообще на саму эту нун, вытянутую последнюю концевую, конечную букву нун, если немножко учишь Тору, имеется Зогар, то смотришь уже на эту букву, уже идет свет к тебе. Только надо знать. И только знать и принимать это все. Только и только в этих буквах найти можно Творца и себя. Запомни это навсегда. Только из этих букв, из их комбинаций, в них сидит сам Творец, сам Эйн Соф. Что внутреннее и внешнее, говорит, пнимиют и хитсониют, что это нун, нун конечная. Девять. Везе сот, и это секрет того, что написано. С Моше было написано. Ваифен ковако. И он повернулся туда и обратно, туда и сюда. Помнишь, да, когда я еще раз повторю, может быть, забыл. Неважно, даже повторится, если мы знаем. Когда Моше вышел из дворца, в Египте, когда он уже родил, он же там прожил, он там вырос. И он вышел, он увидел, что египтянин бьет еврея. И он знал, что он еврей. И поразительно, как это все. Ну, будем говорить. И он увидел, что бьет его брата стояло. Очень тонко здесь, но не важно. И он тогда посмотрел, говорит, стоит он, ваифен коваху, и он посмотрел туда и сюда. То есть он посмотрел два раза туда, вправо и влево, и шлепнул этого египтянина. Как он его шлепнул, убил его. Объясняется, что именем Творца он его убил. Как это будем учить? Но не важно. Но вот это он, что он говорит, что там написано было ваифен коваху, и он повернулся туда и сюда, и два раза ко, видишь? Ко 25 и 25. Вегем, бет ехудим. Смотри, что это стоит в Торе, видишь, этот рассказ, что кто-то, он кого-то ударил там, это все рассказ про, про то, как человек, как душа человека делает эти единения противоречивых сил. Посмотрел туда и сюда, правая и левая линия. И так далее. Вот это надо очень внимательно. ВГМ, смотри, что он говорит нам. Он туда-сюда посмотрел. Ко, ВКО. 25 и 25. Что это значит, он говорит. ВГМ, Бет и Худим. Это два единения. Можно здесь двоеточие поставить. Шма, увыш камло. Шма. То есть первая строчка, первое предложение формулы единения «Слушай, Израиль», «Шма, Исраэль», «Ашем Элокейну», «Ашем Эхад». Это Зейранпин соединяется с Нуквой. Так? То есть Нуква присоединяется к нему, но это у него, у Зейранпина единение. Слушай внимательно. То есть она к нему поднимается, на его территорию, в его дом, как бы, действительно, на его территорию. И там делает зивук с ним. Но он тогда правит. Хороший, то есть она получает хасадим. То есть у них есть тоже хохма. Но все это под эгидой хасадим, потому что она у него, а у него хасадим. А второе единение, это у, это и. Ваш камлав – это следующее предложение, которое говорится. Барух шем квот малхуто лаулам ваэт. Благословенное его имя, его царство во веки веков. А это уже второе единение. Когда? Когда он к ней приходит, он спускается к ней, чтобы ей дать, тогда он на ее территории. А ее территория какова? У Нуквы, а ее территория это преобладание хасадим, преобладание хохмы, конечно. И тогда он дает тоже хасадим, но под эгидой все под ее территории, то есть, что управляет как бы там хохма, и об этом тоже мы читаем тоже у Якова. Помнишь, когда он остался один, когда он возвращался перед тем, как он встретился с Эсавом, и он переправил уже, нет, еще до этого, другой раз, когда он еще только пошел туда, пошел взять себе жену к Лавану. Помнишь, да, и когда он пошел он по этому пути, и он сказал, и он увидел это место, и это святое место, где потом храм был и так далее, свечение храма и так далее. И он положил под свою голову, он положил камень, он взял камень этого места и подложил под голову. И так спал. Очень внимательно слушай. Так вот, Зогар рассказывает нам, что Зохар как бы спрашивает, задается вопросом, риторический вопрос, что у Якова ничего не было с собой, не было ни подушки, ничего, чтобы подложить себе под голову, что ему нужно было положить камень, чтобы на нем спать. Конечно, у него это было, но он, Зохар объясняет, он Яков, он Тиферет, так? Он как Зайранпин. А он пришел теперь на ее территорию. В этом месте будет храм, то есть это Малхут. И он это ощутил. И он пришел к ней, и он должен был показать тем самым, что он как гость, и что, чтобы быть с ней, он готов быть как камень. Она сам тоже как камень. Эвен, тоже слово на, тоже которое, слово на Малхут. И он как бы показал, что с ней быть у него, для него даже если он на камне спит, он готов это сделать. Он к ней пришел. Это очень тонкие вещи. Поэтому тогда он получает хохму. Так вот эти два раза ко, кав-гей, это говорит одно единение, это шма, слушай, Израиль, как мы говорили, а второе это единение бишкамло, барух шем, квод махутола, улам ваед, шель, крият шма. Чтение шма. А там еще другие есть. Еще два пассажа есть, два абзаца есть, которые, еще три даже абзаца есть, еще больше даже есть. А всего, канода, как известно, а всего крият шма, чтение шма, запомни это и пойми, оно состоит из 248 слов. Двести сорок восемь это что у нас 248? Это у нас Рамах 248 частей тела или 248 мицвот осе делай, заповеди делай. Я думаю, мы здесь на этом остановимся. Очень тонкая вещь, что мы здесь, я немножко было сопровождалось тем, что мы здесь учили. И не играет совершенно никакой роли, сколько мы проходим, много ли проходим, мало ли проходим. Оно должно быть настолько, что оно дает вот эту сгорание, формула сгорания. Когда урок так идет, что я ощущаю, что вот сделана и правая линия, и левая линия, и средняя линия. Как сделана средняя линия, и достаточно чувствую, значит это достаточно.